черты лица которого были известны всему миру по фотографиям. Секретарь, стоявший рядом с ним, перелистывал депеши и по указанию президента быстро делал на них пометки. В уголке крепко сжатых губ старика свисала его неизменная трубка, дымившая после методических и коротких затяжек. Выразительное с крупными чертами и массивным подбородком лицо этого крепко сбитого великана было обрамлено густой бородой, а чуть прищуренные глаза пронизывали собеседника острым взглядом, смущавшим своей твердостью и внутренней силой. О нет, ничего общего с Крюгером на английских карикатурах. Достаточно взглянуть на него, увидеть его медлительные, почти вялые движения, его высохшее лицо, его словно высеченный резцом ваятеля корпус, его атлетическое телосложение, чтобы почувствовать огромную, дремлющую в нем силу, железную, ничем не сокрушимую и непреклонную волю. Да, этот человек производил внушительное, даже величественное впечатление, несмотря на простоту его нескладно скроенной одежды, несмотря на этот вышедший из моды, смешной, единственный в своем роде и неизменный, как его трубка, шелковый цилиндр, без которого он нигде и никогда не появлялся. А, впрочем, эта шляпа действовала неотразимо, ведь она, так сказать, была частью самого президента Крюгера, вернее, столь же неотъемлемой характерной чертой его внешности, как чепчик королевы Виктории, как монокль мистера Джозефа Чемберлена или треуголка Наполеона. И впечатление, производимое ею, было настолько сильно, что у Фанфана, ошеломленного этим шедевром шляпного мастерства, невольно вырвалось по меньшей мере непочтительное восклицание: «Боже! Ну и колпак!» К счастью, президент не очень-то разбирался в тонкостях парижского жаргона. Он не знал, точнее, уверял, что не знает и не понимает ни одного языка, кроме голландского. Благоразумнее, конечно, было бы не очень доверять этому. Президент медленно обернулся к Жану Грандье, легким кивком ответил на его приветствие и спросил через своего переводчика: «Кто вы и что вам угодно?» «Француз, желающий драться с врагами вашей страны», — последовал лаконичный ответ. «А эти мальчики?» «Завербованные мною волонтеры. Я на свой счет вооружаю, снаряжаю и одеваю их. Покупаю им коней». «Вы так богаты?» «Да. И я намерен завербовать сотню молодых людей, сформировать из них роту разведчиков и отдать ее в ваше распоряжение». «А кто будет командовать ими?» «Я, под начальством одного из ваших генералов». «Но ведь они еще совсем молокососы». «Молокососы? Неплохо. Отныне так и будем называться. Отряд молокососов. Могу вас заверить, вы не раз услышите о нас». «Сколько же вам лет?» 16. «Ха! Молодо зелено. В 16 лет вы, кажется, уже убили вашего первого льва». «Верно», — улыбнулся Крюгер. «И потом юность. Разве не в этом именно возрасте человек полон дерзновенных мечтаний, беззаветной преданности, жажды самопожертвования, презрения к опасности и даже к самой смерти. — Хорошо сказано, мой мальчик.